Глава 11. В тот же вечер, часов около 10, я лежал, спрятавшись в одичавшей невысокой сирени и высокой траве, как раз возле поваленной ограды. Настроение бесстрашия еще безраздельно владело мною, оно так и не исчезло до конца моего пребывания в болотных елинах. Казалось, что это не мое... Любимое мною худощавое и сильное тело могут клевать вороны, а что-то другое, до которого мне нет никакого дела. А между тем обстоятельства были невеселыми, и я, и Рыгор, и Светилович тыкались в разные стороны, как котята в корзинке, и не обнаружили преступников. И место было невеселым, и время тоже. Было почти совсем темно. Над ровной пасмурной поверхностью прорвы накипали низкие черные тучи. Ближе к ночи обещали ливень. Осень была вообще-то плохая, сумрачная, но с чистыми бурными ливнями, почти как летом. Ветерок поднялся было, зашумели черно-зеленые пирамиды елей, но потом опять утих. Тучи медленно... Очень медленно катились вперед, нагромождались над безнадежным ровным пейзажем. Где-то далеко-далеко блеснул огонек и, стыдливо поморгав, угас, и чувство одиночества властно овладело сердцем. Я был чужой тут. Светилович действительно достоин Надии Романны, а я так нужен, как дыра в заборе». Долго ли, коротко ли я так лежал, не скажу. Тучи, доходя до меня, редели, но на горизонте громоздились новые. Странный звук поразил мой слух. Где-то далеко, и, как мне показалось, в правой стороне от меня пел охотничий рог. И хотя я знал, что он звучит в стороне от пути дикой охоты, я невольно стал чаще посматривать в тот край. Беспокоило меня еще и то, что на болотах начали появляться там и сям белые клочки туманов. Но тем дело и закончилось. Внезапно другой звук долетел до меня. Где-то шуршал сухой вереск. Я взглянул в ту сторону, начал всматриваться до боли в глазах и, наконец, заметил на фоне черной ленты далеких лесов движение каких-то пятен. Я закрыл на минуту глаза, а когда открыл их, увидел, что прямо передо мною и совсем недалеко вырисовываются на равнине туманные силуэты всадников. Вновь, как в тот раз, беззвучно летели они передо мною страшными прыжками прямо в воздухе, и полное молчание, будто я оглох, висело над ними». Острые шлыки, волосы и плащи, которые реяли в воздухе, копья — все это отразилось в моей памяти. Я начал ползти ближе к кирпичному фундаменту ограды. Охота развернулась, потом собралась в толпу, беспорядочную и стремительную, и начала сворачивать. Я достал из кармана револьвер. Их было мало. Их было меньше, чем всегда, всадников 8. Куда-то ты подевал остальных, король Стах? Куда еще послал? Я положил револьвер на согнутый локоть левой руки и выстрелил. Я хороший стрелок и попадал в цель даже почти в полной темноте, но тут произошло удивительное. Всадники скакали дальше. Я заметил заднего, высокого призрачного мужчину, выстрелил... Хотя бы покачнулся. Но дикая охота, как будто желая доказать мне свою призрачность, развернулась и скакала боком ко мне, недостижимая для моих выстрелов. Я начал отползать задом к кустам и только успел приблизиться к ним, как кто-то прыгнул на меня из-за кустов и ужасающей тяжестью прижал к земле. Последний воздух вырвался из моей груди, я даже охнул и сразу понял, что это человек, с которым мне не представлялось является возможным тягаться по весу и силе. А он попробовал крутить мне назад руки и свистящим шепотом сипел: «Стой, черт, погоди, не убежишь, бандюга-убийца, держись, неудачник!» Я понял, что если не воспользуюсь всей своей ловкостью, я погиб. Помню только, что я с сожалением следил за призрачной охотой, в которую я стрелял и которой ни на волос не навредил. В следующий момент я, чувствуя, что рука его крадется к моей глотке, старинным приемом подбил его руку, и что-то теплое полилось на мое лицо. Он собственной рукой разбил себе нос. После этого я, схватив его руку, покатился по земле, заломив ее под себя. Он ойкнул, и я понял, что и следующий мой ход имел успех. Но сразу за этим я получил такой удар меж бровей, что болота закружились передо мной и встали дыбом. Счастье, что я инстинктивно успел напрячь мускулы живота, и последний удар под дых не причинил мне вреда. Руки, волосатые, на ощупь тянулись к моей глотке, когда я припомнил совет моего деда против сильнейшего противника. Неимоверным разворотом я повернулся на спину, уперся рукою в тяжелый живот неизвестного и двинул его коленом, моим острым и твердым коленом, в причинное место. Он инстинктивно подался на меня лицом и грудью, и тогда я, собрав последние силы, коленом и руками, вытянутыми подальше от головы, поднял его в воздух. Это, наверное, получилось даже слишком удачно. Он перелетел через голову, совершил полукруг в воздухе и бахнулся всем своим тяжелым, ух, каким тяжелым телом о землю. Одновременно я потерял сознание. Когда я очнулся, я сразу услышал, что где-то за моей головой кто-то стонет. Он не мог еще подняться, а я с большим усилием уже пробовал встать на ноги. Я решил садануть его ногою под сердце, лишить дыхания, но пока что всмотреться в болото, где исчезла дикая охота. И вдруг услышал очень знакомый голос кряхтящего. «Ах, черт! Какой это тут остолоп! Какая падла! Угоднички наши святые!» Я захохотал. Тут же голос отозвался. «Это вы, пан Белорецкий? Вряд ли с этого дня смогу быть желанным гостем у женщин. Ух, пропади ты пропадом! Кричали бы, что это вы! Зачем ползли от ограды? Только в заблуждение ввели. А эти черти сейчас вон где, черт бы тебя побрал! Простите!» «Пан Дуботолк!» — захохотал я с облегчением. «Что у вас, пан Белорецкий, холера одолел? Ух! Простите!» Громадная тень села, держась за живот. «А это я караулил, забеспокоился. Дошли до меня слухи, что худое что-то творит с моей Доней. Ох, и ты тоже караулил. А чтоб тебя удар грома шарахнул на Божье Рождество!» Я поднял с земли револьвер. «И чего вы так на меня, пан Дуботолк? А черт его знает! Ползет какая-то глиста, так я вот и схватил. Угоднички наши, чтоб тебя родители на том свете встретили, как ты меня на этом. Как же ты, падла, больно дерешься». Оказалось, что дед и без наших предупреждений узнал о посещении дикой охоты и решил подкараулить ее. Если молодые уж такие слабаки и бабники, что не могут защитить женщины. Конец этой досадной встречи вы уже наблюдали. Едва сдерживая хохот, который мог показаться непочтительным, я посадил стонущего дуботолка на его хилого коника, который ждал невдалеке. Он залез на него, стеная и проклиная свет, сел боком, буркнул что-то вроде... «Дьявол дернул с призраками сражаться, нарвался на дурака с острыми коленями и поехал. Его угнетенное лицо, вся его перекошенная фигура были такими жалкими, что я едва не прыскал. А потом он поехал по направлению к своему дому, стеная и проклиная всех моих родственников до 20-го колена. Он исчез в темноте, и тут необъяснимая тревога пронзила мое сердце. Это в подсознании шевелилась какая-то ужасная мысль, готовясь появиться на свет Божий. Руки? Нет. Я так и не мог припомнить, почему волнует меня это слово. Тут было что-то другое. Ага, почему их так мало? Почему только 8 призрачных всадников появилось сегодня возле поваленной ограды? Куда подевались остальные? И внезапно дикая, тревожная мысль выплыла просто на язык. Светилович, его встреча с человеком в холодной лощине, его глупая шутка о дикой охоте, которую можно было понять так, будто у него есть какие-то твердые подозрения, что он разоблачил участников этого дела. Господи! Если этот человек действительно бандит, он неминуемо совершит попытку убить Светиловича сегодня же. Поэтому их и мало. Наверное, вторая половина устремилась к моему новому другу, а эти — к болотным елинам. Может, они разговор наш видели? Мы ведь как дураки стояли сегодня над обрывом. Ох, какую ошибку, если все это так совершил ты, Андрей Светилович, не рассказав нам, кто был этот человек. Я понимал, надо поспешить, надо торопиться так, как никогда в жизни. Может, еще успею? Успех нашего дела и жизнь кристальной юношеской души зависели от скорости моих ног. Я побежал так, как не бегал даже в ту ночь, когда за мною гналась дикая охота короля Стаха. Я рванул прямиком через парк, перелез в одном месте через ограду и пустился бежать к хате Светиловича. Я не летел, как бешеный. Я хорошо знал, что меня не хватит на всю дорогу, а поэтому я бежал размеренно, прижав локти к бокам. 300 шагов бегом, как только возможно быстро, 50 шагов быстрой ходьбою, так я решил. Я придерживался этого, хотя сердце мое после первых 2 верст способно было выскочить из груди. Затем пошло легче. Я бежал и шел почти машинально и лишь увеличил норму бега на 400 шагов. Шлеп, шлеп, шлеп, так 400 раз, топ, топ, 50 раз. Туманные, почти незамечаемые мной, проплывали мимо одинокие ель и вереск. В груди больно жгло, сознание почти не работало. Под конец я считал шаги машинально. Я так устал, что с радостью лег бы на землю или хотя бы увеличил количество таких спокойных и приятных шагов на 2. Но я честно сражался с искушением. Так я прибежал к лачуге Светиловича, маленькому побеленному строеньцу в чахлом садике. Прямо по пустым грядам, давя там и сям последние капустные кочаны, я помчался к крыльцу, украшенному 4 деревянными колоннами, и начал барабанить в дверь. Спокойный огонек в крайнем окне замерцал, потом старческий голос спросил из-за двери: «Кого это тут носит?» Это был старый дед, бывший дядька, который жил вместе со Светиловичем. «Отвори, Кондрат! Это я, Белорецкий!» «А, боже же мой, что случилось? Чего так запыхались?» Дверь отворилась. Кондрат в длинной сорочке и валенках стоял передо мной, держа в одной руке ружье, а в другой — свечу. «Пан дома?» — лихорадочно спросил я. «Нет», — спокойно ответил он. «А куда пошел?» «А откуда мне знать? Разве он ребенок, пани, чтобы говорить, куда идет? Веди в комнату!» — грянул я, изнервничавшийся этой холодной нерушимостью. «Зачем? Может, он оставил какую-нибудь записку?» Мы вошли в комнату Светиловича. Аскетическая кровать под серым одеялом, вымытый до желтизны и натертый воском пол, ковер на нем. На простом сосновом столе несколько толстых книг, бумаги, разбросанные перья. На стене портреты, карандашом Калиновского, гравированный Марата в ванне, пораженного кинжалом. На другой стене карикатура. Муравьев с бичом в руке стоит на куче черепов. Его бульдожье лицо грозное. Катков, низко склонившись, лижет ему задницу. Жан-Поль Марат, годы жизни 1743-1793, один из вождей якобинцев. С сентября 1789 года издавал газету «Друг народа». Вместе с Максимилианом Робеспьером руководил подготовкой восстания 31 мая 2 июня 1793 года, отнявшего власть у жирондистов. Убит госпожой Карде. Катков, годы жизни 1818-1887, русский публицист, издатель журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости». В 1850-х годах умеренный либерал, сторонник английского политического строя. После восстания 1863-1864 годов стал одним из вдохновителей контрреформ. Я переворошил на столе все бумаги, но в запале ничего не отыскал, кроме листа, на котором рукою Светиловича было написано «Неужели он?». Я схватил корзинку для бумаг и высыпал ее на пол. И там ничего интересного. Лишь конверт из шершавой бумаги, на котором лакейским почерком было написано «Андрусю Светиловичу». «Были сегодня пану какие-либо письма?» — спросил я у окончательно изумленного Кондрата. «Было одно. Я нашел его под дверью, когда возвратился с огородик. И отдал, конечно. Оно было не в этом конверте?» «Погодите. Ну, конечно, да. А где само письмо?» «Письмо? Черт его знает. Разве, может, в печке?» Я бросился к печке, открыл дверцу, оттуда шибануло не очень горячим воздухом. «Счастье твое, чертова душа!» — выругался я, — «что ты рано истопил печку!» Но это было еще не совсем счастье. Бумажка была сложена вдвое, и та ее сторона, которая была ближе к уголькам, сейчас уже покрывшимся серым пеплом, стала совсем коричневой. Букв там нельзя было разобрать. «Андрусь, я узнал, что ты интересуешься дикой охотой, как надея роман «Не опасность моя, до...» Тут был выжжен особенно большой кусок. «Дает. Сегодня я разговаривал с паном Белорецким. Он согласен. Пошел в удел. Дрыгант игла... Когда получишь письмо, сразу приходи к... Нине, где... Три отдельные сосны. Я и Белорецкий будем ждать. Ичкина, что это творится на зе? Приходи непременно. Письмо сожги, ибо мне особенно опасно. Др. Над ними тоже ужасная опасность, которую можешь предотвратить только ты. Опять выжжено много. Оди. Твой благожелатель Ликол». Дело было ясным. Кто-то прислал письмо, чтобы выманить Светиловича из хаты. Он поверил. Видимо, пишущий был ему хорошо знаком. Тут замыслили что-то иезуитски изощренное. Если бы он не пошел ко мне, написали, что разговаривали со мною, что я побежал в уезд, что я буду ждать его где-то Нине, где три отдельные сосны. Что это за Нине? Лощине, к равнине, медлить было некогда. «Кондрат, где тут невдалеке на равнине три отдельные сосны?» «Лят его знает», — задумался он. «Разве что только возле Волтовой прорвы. Там стоят три огромные сосны. Это там, где кони короля Стаха, говорят люди, вскочили в трясину. А в чем дело?» «Да в том, что над паном Андреем страшная опасность. Давно он ушел?» «Да нет, наверное, час назад». Я вытащил его на крыльцо, и он, едва не плача, показал мне путь к трем соснам. Я повелел ему оставаться тут, а сам побежал. Я не шел на этот раз, перемежая бег. Я летел, я мчался, я выкладывал последние силы, как будто хотел там, возле трех сосен, упасть замертво. На ходу я сбросил куртку, шапку, выбросил из карманов золотой портсигар и карманное издание «Данте», которое всегда носил с собою. Бежать стало немного легче. Я сбросил бы даже и сапоги, если бы для этого не надо было задержаться. Это был бешеный бег. По моим расчетам, я должен был добежать до сосен минут на 20 позже друга. Страх, отчаяние, ненависть придавали мне силы. Поднявшийся внезапно ветер подталкивал в спину. Я не замечал, что тучи, наконец, заволокли все небо, что что-то тяжелое, давящее нависло над землей. Я мчался. Три огромные сосны уже вырисовывались над чахлыми кустами, а над ними была такая темнота, такое сумрачное небо. Я ринулся в кусты, ломая их ногами, и тут издалека прозвучал выстрел, выстрел старинного пулгака. Я крикнул диким голосом, и как будто в ответ на мой крик тишину ночи разорвал яростный топот конских копыт. Я выскочил на поляну и увидел далеко тени 10 всадников, которые в полном намете поворачивали в кусты, а под соснами я увидел человеческую фигуру, которая медленно, очень медленно оседала на землю. Пока я добежал туда, человек упал вверх лицом и, широко раскинув руки, как будто желал телом своим заслонить свою землю от пуль. Я успел еще выстрелить несколько раз в сторону убегающих всадников. Мне показалось даже, что один из них покачнулся в седле, но сразу за этим вспышка неожиданного горя свалила меня на колени рядом с лежащим человеком. «Брат! Брат мой, брат!» Он лежал передо мной совсем как живой, и лишь маленькая ранка, из которой почти не текла кровь, свидетельствовала мне о жестокой, непоправимой правде. Пуля пробила висок и вышла в затылок. Я смотрел на него, на эту беспощадно погубленную молодую жизнь. Я уцепился в него руками, звал, тормошил и выл, как волк, как будто это могло помочь. Потом сел, взял его голову на колени и начал гладить волосы. «Андрусь, Андрусь, проснись! Проснись, дорогой!» Мертвый он был прекрасен какой-то высшей, нечеловеческой красотой. Лицо запрокинуто, голова повисла, стройная шея, как вырезанная из белого мрамора, лежала на моем колене, шея, которая помогала петь удивительные песни в честь Родины и могла лечь под секиру палача. Длинные светлые волосы перепутались с сухой травою, и она ласкала их. Рот улыбался, будто смерть принесла ему какую-то разгадку жизни. Глаза были мирно закрыты, и длинные ресницы затеняли их. Руки, такие красивые и сильные, что женщины могли бы целовать их в минуту счастья, лежали вдоль тела, как будто отдыхали. Как скорбящая мать сидел я, положив на колени сына, который прошел мучение на кресте. Я выл над ним и проклинал белорусского бога, беспощадного к своему народу, к лучшим его сыновьям. Боже, Боже, всемогущественный, всезнающий, чтоб ты пропал, отступник, предавший свой народ. Что-то бабахнуло надо мною. И в следующий момент целый океан воды, ужасный ливень обрушились на болота и пустоши, на затерянный в лесах край, стонали под дождем ели, пригибались до земли. Он бил мне в спину, которую я закрыл лицо мертвого, выл наискось, порывами полосовал землю. Я сидел, как безумный, не замечая ничего. Слова лучшего человека, которые я слышал несколько часов назад, звучали в моих ушах. Сердце мое болит. Идут, гибнут, плутают, потому что стыдно стоять, и не воскреснут после распятия. Но, думаешь, всех передавили. Годы, годы впереди. Какая золотая, какая волшебная даль, какое будущее ждет. Солнце! Я застонал. Солнце закатилось за тучи, будущее, убитое и холодеющее под дождем, лежит тут, на моих коленях. Я плакал, дождь заливал мои глаза, лился в рот, а руки мои все гладили эту золотую юношескую голову. Беларусь моя, скорбящая матерь, плачь.